Но, вообще, поздравляю, мы, похоже, справились. Раненых, если есть, обязательно покажите моему напарнику, он скоро будет. Кирилл и подлечит, в этом деле я похуже буду. Хорошо, будет сделано, Кирилл Олегович. Серьезно кивает егерь. Напарник, я к шаману. Помоги нашим людям здесь. Хорошо, конечно, но мне тоже интересно. Ой, да ладно, воспоминания посмотришь. Мысленно улыбаюсь. Открываю портал в стойбище, и портал срывается. Пробую еще раз, то же самое. Ладно, тогда тропой. А вот тропа как будто сама под ноги ложится. Открывается легко, и понимаю, что по ней, наверное, четверть часа буду в дороге, не больше. Много меньше, чем раньше. Я, кстати, похоже, понял, как сектанты эти патроны делали. Ну, поделись, что ли. Мне интересно, в мире мало неживых вещей, которые мне существенный вред нанести могут, так что и мне не по себе немного. У моих преследователей с утра в сумке патронов было 1:3. Так, угу. А у этих, все. Да, но ты заметил, что мощность разная. Одни вроде даже посильнее стали, а вторые чуть слабее тех, что с утра были. Проговаривая лису и сам привожу мысли в порядок. Вот я и думаю, что они такие свойства здесь приобрели. Не знаю, сколько такое продержится, но не уверен, что это навсегда. Я думаю, что в ларцах, тех, что ты в никуда отправил, именно, в ларцах были реликвии, ну что-нибудь типа костей, мощей, или какой-нибудь части тела, или еще что-нибудь, что подходит под часть Бога. То есть, через это, он проецировал свое присутствие, а боги несколько более тяжелы для реальности, нежели какие угодно люди. Кстати, похоже, я поэтому и к шаману не попал порталом, надо не забыть спросить. Но он же мертвый, как, а бог его знает, извини за тавтологию. Большой медведь говорил же, что это состояние для богов не является окончательным, и не мешает влиять на паству. Вот я и думаю, что такие свойства патроны получили именно из-за того, что рядом сильно разрушилась реликвия. Ее же практически в мелкий порошок стерло камнями. Так что по идее, таких боеприпасов много быть не может. Ну я надеюсь, думаю, фанатики не дали бы разрушать важное для них даже ради подобных свойств. Хотя что там у них в голове, я даже предположить не могу. Может он с ними говорит, и сам дал такое распоряжение. Но сюда взяли усилить группу. Все-таки то, что у меня есть тут сильные маги уже несколько дней как не секрет. Вот чтобы наверняка, и взяли. Пожимаю плечами. Так ведь и получилось бы. Шансы на дойти до источника у них были очень большие. Неплохая теория, вроде противоречий не вижу, только много допущений. Но раз тебе это нужно, будем считать так, пока не найдем чего опровергающего. Хихикает лис. Ладно, не отвлекай, тут неожиданно много раненых. Хоть и плохие раны, как у тебя встречаются нечасто, но тоже есть. Хорошо, я тоже уже подошел к стойбищу. Схожу с тропы и иду к шаману. Давно тут не был, а ведь надо было. Дохожу до его чума. Взглядом спрашиваю разрешение войти у помощника рядом. Вхожу. Нет, однако, Кирилл Лис, другие боги не выступят против твоего противника. Шаман смотрит прямо на меня и улыбается. Ты же это хотел спросить? Проходи, непутевый ученик. Глава 60. Прохожу в чум и сажусь опять на то же место. Шаман кивает. Давно не ходил, не мог. Пожимаю плечами. Как-то всего очень много, не знаю за что браться. Берись за первое, потом за второе, а там сам не заметишь, как оно все переделается. В сны ведь тоже не ходил, да, я вообще пока только боевое или околобоевое учил. Сложно все, ты сам себе препятствия придумываешь, хмыкает шаман. Что тебе мешало учиться, когда твой побратим действовал? Он бы сам не справился, справился бы, но ты любопытный, как лис, учись. Путей я тебе много дал. Я благодарен, большой медведь. Академию сейчас открою, и сразу появится время. Сам там править будешь, зажигает трубку. Ни в коем случае. Я как ограничитель и источник закона, не более. Удел без сословий. Будет академия, и зависимые от нее земли. Управляющего поставлю, на клятве, в академию ректора. А сам учиться, хоть тут молодец. Пока можешь, пробуй пути. Ты многое уже умеешь, но это только расслабляет тебя, смотреть на других, тебе путь в никуда, потеряешь смысл. Гонка с собой вчерашним, вот это твое, затягивается чем-то пахучим. Найди тот путь, что захватит, иди по нему, потом всегда сменить сможешь. Киваю, справедливо, с какой-то точки зрения. Игорь как, думал и не спросишь, веселится шаман. Хорошо, твой новый родственник много учится, но шаманом так же, как и ты, не станет, а вот магом обязательно. Пусть пока здесь оттаивает. Лес уже слышит, силу видит, духов, хоть и не всех, мало-мало договор заключать научился, справится, духов себя не примет, но ему и не надо, пусть, потом поговоришь с ним. Большой медведь, я по делу еще, достаю патроны, вот, взгляни, я уже ответил, боги не поддержат, но понаблюдают с удовольствием, некоторые, может, и помогут, а почему, это же опасность для всех, немного удивляюсь. Он же на древо нацеливается. Да, думаю так, но он делал это руками людей. Пожимает плечами шаман, так что впрямую вмешиваться не будут, нет, а вот тебе помогут, и я, и еще, может, кто, понятно, на самом деле понятно, видимо у них какое-то ограничение на вмешательство, или сил еще мало, хотя ули они бы и без меня размотали бы, или еще куча может быть причин, важно, что напрямую вмешиваться не будут. По патронам что-нибудь можно понять, шаман берет их в руки, не ново, копья такие есть, мечи, кинжалы, это просто вещь, с которой Бог поделился своей сутью, благословленная им, но с патронами так делать очень расточительно, думаю, там, где их взял, как я думаю, именно его реликвию, в порошок стерло, это объясняет, когда Бог умирает, там где это происходит, меняется мир, а этот вообще мертвый уже давно. А как его победить? Ахаха, смеется медведь, зачем это тебе? Пути проще есть, думай, что ты хочешь, он твой личный враг, но он же будет искать возможность уничтожить ясень, наверное, равнодушно замечает шаман, но все же, чего ты хочешь, чтобы семью не трогал, в империю не лез, вот как-то так, наверное, так-то его существование мне довольно безразлично, то есть поменьше влиял на людей, правильно, ну что-то вроде того. Понимаешь, чтобы убить Бога, тебе нужно убить его последователей, всех, и это не гарантия, книги, храмы, что там еще у ваших богов есть, ты уверен, что хочешь на это положить свое время, но раз у его последователей появляются амулеты, которые ты мне не так давно передавал, вот эти патроны опять же, да и сюда они большим отрядом без силы приходят, под его защитой, вы почувствовали, мы все почувствовали, но они на твоей земле были, да и чем духи помогут, раз их там жрало без разбору, если бы шел сюда, может успели бы живность какую по лесам собрать, может с великими договорились бы, не знаю, но скорее всего, просто дорогу бы запутали, как всем, это не сила, это бы он не отменил, думаю так, но ты и тут справился, тыкает Мунт штуком в меня, и раз все вот так обстоит, то он в мире больше, чем только идеи присутствует, такие реликвии, что большую область накрывают, это почти как бытие, прямо на грани личного вмешательства, но раз никто не возмутился, думаю, это части его старого мертвого тела, уберешь их, или хотя бы большую часть, и его присутствие сразу уменьшится, будет как и все, через жрецов договариваться, да я, в общем, в эту сторону и думаю, ты хотел его про портал спросить, да тут уже все и так понятно, нет смысла, а ты уже освободился, да, твои только отмашки ждут, я еще и подходы к дирижаблям разведал, вот и ладно, тебя дела твои ждут, да, улыбается шаман, вы слышите нашу речь с лисом, нет, Кирилл, по секрету скажу, что даже одноглазый вас прочитать не смог, а он в этом очень большой специалист, просто лицо у тебя, такое, отсутствующее, да, говорит, опять дела, подождут, сходи с парнем своим пообщайся, он тебе похвастается, а ты обещание выполнишь, а потом иди, так и сделаю, киваю, за полчаса немного отдыхаю мыслями, мне давно уже нужна такая пауза, у костра для ритуалов встречаю Игоря, парень действительно тут оттаивает, и становится все больше похож на подростка, что же, я только радуюсь этому, но о прошлом спрашивать не рискую, хоть и надо когда-нибудь потом узнать, как он стал видеть разное, это может быть важным, через очень даже добрые полчаса, встаю на тропу, чуть отхожу от стойбища и открываю портал к Павлу, у дирижабли никого не заметили, да, случайно подхожу со спины, Павел вздрагивает, но сразу же берет себя в руки и оборачивается, да, мои люди говорят так же, тогда давайте все на борт, лис спускает диск из-под облаков, мы на посадочной площадке кораблей черных будем черед 5 минут, Павел тут же отдает распоряжение, к нам подходит около 30 человек, и как раз к этому времени спускается и диск. Грузимся и очень быстро оказываемся недалеко от дирижаблей. Высаживаю звезды егерей, и уже через несколько минут становится понятно, что корабли полностью покинуты, а внутри пассажирских секторов совершенно голые стены. Нам достаются только очень большие корабли, и внутренняя машинерия этих полностью механических монстров. Думаю, будет хорошим подарком для профа, возможность покопаться в их недрах. Фанатик, что уж тут, кстати о профессоре. Анатолий Филофеевич, чуть расслабляемся. Эту волну мы отбили, но диск мне, похоже, будет нужен еще. И в каком-то смысле, испытания с нагрузкой также прошли успешно. Так что, я забираю корабль ненадолго. Дня на 3, может 5. Хорошо, отличная новость, Кириллу. Мы как раз приступили к сбору еще одной силовой установки, так что скоро на ходу будут оба диска. Это еще не все. Мы захватили полностью механические корабли. Только нет никого, кто бы их перевез в Тобольск. Пока принайтованы на границе тайги. И если ничего аврального не случится, то через пару дней, минимум один перегонит вам для изучения. И это хорошо. Жду. Отключается. Выдыхаю. Марат Ольгович, вы далеко от расположения? Мы уже 1.5 часа в пути, Кириллу. Через 3 часа будем у вас. Павел доложил, что вы разбили нападавших. Это так? Он был немногословен, а ждать отсчета не хочу. Благодарю. Удача от нас не отвернулась. Мы справились. Все наши бойцы показали себя превосходно. Если хотите, можно вернуться в расположение. Я там в ближайшее время буду. Нет, нужно оценить ущерб, восстановить сюрпризы. Да и вообще мы везем 500 отдохнувших бойцов. Пусть не везде, но кое-где егерей подменить они смогут. Немного разгрузит, дадут отдохнуть. В общем, ждите. Конечно, моим тоже сообщите, пожалуйста. Олег Дмитриевич рядом, Кириллу. Можешь ему сам сказать. Да, тогда проще. Привет, пап. Да, сын, рассказывай. Да особо нечего. Победили на удаче, предварительно заключенном договоре, и незнании противника некоторых особенностей нашего рода. В общем, честно говорю, почти случайно. Это главное. Удача дамы ветреная, но нас любит. У меня тоже почти все первые победы на незнании противника. Так что не переживай. Вы в любом случае молодцы. Планы на ближайшее будущее есть? А да, у профессора взлетел большой диск, тот что двухэтажный. Я сейчас как раз отсюда говорю. С его помощью мы можем перевести около 3000 человек, если недолго. Просто на обоих этажах все друг у друга на головах сидеть будут. Но сейчас, во время войны, это приемлемо. Пару часов, наверное, можно и так. Так вот, Лавров обещал разные интересные адреса. Предлагаю их все и посетить. С визитом, так сказать, вежливости. Но ведь это не все, это так, но пока рано. Через пару часов, скажу точнее. В общем, скорее всего, мне понадобятся все наши люди для операции на территории другой страны. Предварительно, центр италийских княжеств, но пока оно не определенно. Это необходимо с государем согласовывать. Все-таки другое государство, пути такое аморфное. А вот тут довольно забавно, пап, я уже 2 дня как князь удела технически, и как глава пусть маленького, но гордого государства в государстве, могу объявлять войну и сам, а уж ответный визит напрашивается. А вот то, что нападавшие про статус территории точно не знали, совершенно не имеет значения. Это если с точки зрения законников. Но вообще, они угрожали моей семье, хоть не думаю, что знали об этом. Так что у меня довольно приличный счет. Ну будет. Прилечу, поподробнее расскажешь, как вы их победить смогли. Противники, при условии амулетов отрицания, ну или, в твоем случае, такого же поля, очень нехорошие. Пленные есть? Нет. Нет даже трупов. Они все просто исчезли. И куда? Ты не знаешь. Так, техника? Нет, пап, их съели. Всех. И это вызывает немного странные чувства. Как? Все 700 человек, отец непритворно удивляется. Думаю, их было несколько меньше. 3-4 к тому моменту. Я там 2 дирижабля успел уронить до разгрузки. Но так-то да, всех. ХМ, интересно, ты меня не перестаешь удивлять. Да, я сам как-то удивился. Но это касается только врагов, отец. Договор определенный. Так что ни нам, ни нашим людям ничего не грозит. Поверю тебе на слово. В общем, жди. Отключается. Мда, как-то про змея я им не говорил. Надо будет познакомить. Внутренне хмыкаю. За разговором успеваю погрузить всех егерей обратно в диск, и даже долететь до усадьбы. Быстрая разгрузка, и я тоже оставляю корабль. Пожалуй, есть еще одно место, куда мне срочно нужно попасть. Открываю портал, делаю шаг. Здравствуй, милая, мы победили. Глава 61. Кириллу, мы на подлете. Раздается часа через три вызов Марата. Одна группа уйдет к дирижаблям. Их сразу в Тобольск перегоняйте, если разберетесь с управлением. Профессору в жертву. Возможно, ему что-то из наполнения будет нужно. Хорошо, а что с ними вообще делать? Без понятия, покажите воздушникам. Они же без силы летают. Чистая механика. Если их можно переоборудовать быстро, то передадим за что-нибудь нужное имперцам. Им сейчас нужно все летающие. Но все равно, сначала к профу, и в нагрузку ему тех же воздушников. Может, чего вместе и сообразят. Сделаем. Я, в общем, что вызываю. Мы начинаем снижение, и скоро будем у усадьбы. Вы там будете? Оборачиваюсь на Анке, так кивает, чуть улыбается и машет рукой. Да, сейчас буду. Отключаюсь. Ну а что? Обращаюсь к жене. Твое спокойствие мне важнее, а там и так наверняка уже все контролируется. Марат довольно дотошен. Ты на месте не усидишь, смеется. Иди уж, встречай гостей. И помни, о чем говорили. Ты пока не победил, отложил. Но победишь, думаю. Мне уже намного спокойнее. Я киваю. Первые десяток минут, когда прихожу несколько часов назад к Ясеню, я как раз успокаиваю Анки. Да, она верит в меня, и да, она меня прекрасно чувствует, как и я ее, но, видимо, это как раз и играет роль в ее сильном беспокойстве. Все-таки меня ранит не простой пулей, это и отражается, а я совершенно ее в известность не ставлю до победы. Зря, наверное. Правда, беспокойство у нее очень активное, и сейчас подходы к выращиваемым зародышам Академии к нашей личной поляне у Ясеня представляют собой ну очень опасные места, и все они полем отрицания не обезвреживаются, скорее всего, ядовитые колючки, цветы, быстро усыпляющие тех, кто зайдет в них, какие-то полуживые лианы, опять же с сюрпризом. Хожу и удивляюсь всему, что придумывает тутанки, и ведь это все раньше выращивается, и в роще я с чем-то из этого встречаюсь поодиночке. Но вот так, в систему, да еще за такое короткое время совершенно не ожидаю от милой. Мне древо помогало, да и вообще, я так это и задумывала сразу. Твой страж поделит землю на разные части, доступные разным людям, и скроет нашу рощу. А это, скорее перед ним, так, чтобы охоту искать отбить заранее. Еще один пояс, он еще не весь вырос, только на основных тропах. Вот, сегодня пришлось договариваться с ним пораньше, чем я рассчитывала. Анки немного даже гордится, и вполне заслуженно. Вот как раз тут и обсуждали, что темное облако не рассеивается, а скорее откатывается, и все еще нам угрожает, пусть и не прямо сейчас. Отвлекаюсь от недавних воспоминаний, открываю окно портала и делаю шаг к усадьбе. Вот тоже удивительно. И медведь и ясень, в каком-то смысле довольно близки по силе. Но рядом с медведем, я пространством манипулировать могу в очень ограниченных пределах, портал, например, не получается. А вот рядом с древом, наоборот, как будто мне даже помогают, намного проще, чем везде. Нужно на эту тему поразмышлять. И когда это ты собираешься делать, возникает в голове моя ехидная совесть, по недоразумению зовущаяся моим спутником. Опять отложишь, там вообще всего один шаг осталось сделать. Просто же все, думаешь, ну конечно, что всегда было важным в поиске шамана. Тебе еще Степа говорил, давно, вот, кстати, совсем забыл мужика, а он мне не чужой вот вообще, нехорошо. А говорил он, что шаман с кем попало не говорит, помню. Я даже немного поностальгировал. Времени прошло чуть, а как все изменилось. Правильно, а почему, он никого из ненужных ему людей видеть не хочет. Ага, то есть это просто его желание, что он не хочет видеть, и мир подстраивается под его желание. А тропу я могу строить, потому что он мне дал разрешение. Ну похоже, а тут почему так, а у древа есть свои желания, вот вряд ли. Ясень, скорее, твоими янки пользуется, как я давно, он по-другому мыслит. А ты хочешь, чтобы пространство мялось под твоим желанием, как глина, и вот оно мнется. Логично, поэтому и легче, и сил меньше трачу. А зачем ты мне это сейчас помогаешь осознать? Мне действительно интересно. Кир, если бы ты этого не сделал, а это заняло минуты, то ты бы отложил еще одно недоделанное дело. Мелкое, но оно бы чуть тянуло твое внимание. Ну и зачем? Все равно корабли только заходят на посадку. Время есть, а тут действительно нужен был только толчок. Какие выводы, кстати? А, просто все. Мне лучше тренироваться там. и что-то практиковать тоже, и потом уже переносить во внешний мир. Но мы это и так знали. Угу, ехидно произносит лис. А еще, волю проявленных богов мир выполняет в первую очередь. Чем не вывод? А если мы вспомним, с чем нам скоро иметь дело, то, лис, мы подготовимся, успокойся. Я с наскоку туда высаживаться не буду. Ну вот честно, разведку выпустим, сами проверим. Знать бы еще точно куда, туда. Никитин тогда сообщал об замке Ватерна, но очень аккуратно, не точно. А нам, без точных данных, по италийскому сапогу можно годами шастать и не найти. А у нас столько времени нет. Садится первый малый дирижабль Марата. Как раз на нем, к нам на выручку летит. Получается, вся семья и Елецкие. Мстислав немного изменяется, за всего-то несколько дней, как я его не видел. Что-то меняется в нескладном недавно парне, и сейчас начинает на первый план выходить тот Мстислав, который появляется в лабиринте. Очень спокойный, и какой-то обстреленный, что ли. А за ним спускается очень задумчивая Елизавета. Да у них тоже боевой выход был на днях, отвечает на незаданный вопрос отец. Здороваюсь. И там сложно все было, вроде как, но справились. Зажгли, так сказать, усмехается. Они вдвоем выжгли в пепел небольшой городок, и то, что там живых именно людей, не оставалось на момент столкновения, химеры и демоны, в основном, их все равно не утешает. В первый раз так часто бывает, но они молодцы. Киваю. Может, под ясенем отойдет? Здравствуй, мама. Обнимаю родителей. Предлагаю пока туда. Да, там что-то такое в воздухе, улыбается родительница. Хорошая идея. И цветочного чая попьем. Мама, ты говоришь, радуюсь. Да, пожимает плечами. Мне только немного времени было нужно с собой в гармонию прийти. Пойдемте. Смотрю на сестру и на Елецких. Мстислав тоже кивает, а сестра изначально вроде как собирается в рощу. Пойдемте. Открываю тропу. Анки уже ждет. И лис, в своей второй форме, тоже встречает нас всех. Мы, после приветствий, располагаемся за столом, как раньше. Предварительные итоги. Предлагаю тему. А давай. Отец соглашается. Тогда я и начну. По какой-то причине меня не опознают в Тамбове. Я, конечно, по приемам и не ходил, да нам приглашения и не присылали, видно негоже, наемникам-то, смеется, его как раз, ситуация забавляет. Хотя я прямо-таки уверен, что в свою внутреннюю книжечку все тамбовское общество он записывает по отдельности и скопом, для мелкой мести, о которой можно забыть, и потом еще раз пройтись. Так что, скорее всего, Миша обо мне не знает. А поскольку основной силой у нас была Настя, то по последствиям также вряд ли отследят. И да, дочь, я тобой горжусь. Оборачивается к сестре. Особенно за последний наш выход. Представляете, продолжает, в какой-то момент, проклятые Насти химеры начали нападать просто на все, что рядом. Нам ничего даже делать не пришлось почти. Сами, все сами. И перехватить контроль у магов нападающих так и не получилось. Да и закончились те маги очень быстро. У них же в охране наиболее отборная живность была. Даже немного странно. Но то, что ты именно тренировалась, а не просто быстро отпускала души, что могла безусловно, достойно восхищения. В западной школе больше с прямыми, мужскими проклятиями имеют дело. Говорит сестра. Мне кот рассказал. Женских, непрямого действия, таких, которые разум помрачают, там почему-то за боевую школу не считают, и во внимание не принимают. Так что они даже не поняли, что случилось. Усмехается, и, Кир, спасибо тебе за практику. Мне это нужно было, чтобы понять мои пределы. Конечно, сестричка. Главное, чтобы безопасно. Насть, а ты пробовала работать с проклятиями под амулетом отрицания? Настя оглядывается на отца. Думаю, нет. Точно нет, Кирилл. Нам такие не встречались в этих выходах. Поддерживает папа сестру. Но я думаю, если слова папы, что они не дают работать именно силовым техникам, правда, то для меня это разницы большой не имеет. Настя задумчиво берет чашку. Я что с проклятиями, что проводя души, не совсем силу использую. Она скорее как ворота, открыть-закрыть, покачивает чашкой, а вот то, что приходит, это и не сила вовсе. И вряд ли на меня такой амулет подействует. Я только придаю форму, наверное, своей волей, уверенностью. А вот наполнение там другое. Вот когда лечу, тогда да, там именно сила. И просто чувствую расход. А тут, лишь бы хватило воли закрыть дверь для той стороны. Извините, не хотела вспоминать. Бросает взгляд на Елизавету. Та машет рукой. Я сама вызвалась, не переживай. Лиза торопливо отпивает из чашки. У нее немного дрожат руки, и не похоже, что она хорошо себя чувствует. Я думала, что буду геройски побеждать врагов империи, и да, я понимаю, что там людей в городке не было уже, а те, кто хотя бы ими выглядели, таковыми не являлись и давно, потому что нельзя химер из детей делать, ну нельзя, всхлипывает. Я тогда чуть с ума не сошла, и мы с братом сожгли там все, в пепел, я подхватывала его огонь, и уничтожала всех, всех, что видела, потому что это не люди, их маги не должны существовать. Лиза почти кричит. Лиз быстро встает, но Анки бросает на него грозный взгляд, обнимает девушку, и извиняясь уводит из-за стола. Возникает пауза. Ну да, Мстислав продолжает. Лиза уже все и сказала. Там в городок вошли несколько отрядов Германского союза. Все население на Химер перевели, что-то вроде опытного центра. А мы высадились недалеко, и такого не ожидали. Разведка дала сведения о скоплении небольшом в городке, но либо сведения были устаревшие, либо увидели они издалека, но скопление было, конечно, просто не то. Вот и бойцы отбили одну атаку, а мы увидели, кто атакует, и тогда Лизе стало нехорошо, и, в общем, там даже камень тек, и воздух горел. Думаю, до сих пор еще остывает. Не скажу, были ли там амулеты, мы не заметили. Недолго молчим, а вы молодцы. Отец уважительно обращается к Елецкому. Далеко не каждый, пусть и повелитель, сможет так. Это больше Лиза. Мстислав внешне безразлично пожимает плечами, ее ветер каким-то образом мое пламя до белого цвета доводил, да и плотность какая-то запредельная была, я ощущал пламя как тягучую воду, это и не огонь уже был, но управлять им даже проще, более контролируемо, что ли, это плазма, скорее всего, раз камень тек, говорю, другое состояние материи, если сможешь повторить, то у тебя не будет соперников в боевом аспекте, смогу, кивает. Смотрит мне в глаза, может не сразу, но я понимаю, как это должно быть, и знаешь, в том состоянии, маска не нужна, я тогда будто переключился, порывистости огня там нет, а вот постоянное удержание равновесия есть, попробуй потренироваться здесь, на полигоне, предлагаю Елецкому, я бы хотел, чтобы у тебя получилось, только деревья не жги, тот кивает, приходит моя милая, и после обмена взглядами, Лиз быстро уходит в сторону Елизаветы. Мстислав хочет что-то спросить, но Анки останавливает его. «Не надо, ей так лучше будет, а Кириллу не обидит, правда?» «Обращается ко мне, правда, можешь рассчитывать». Елецкий садится обратно. «Так, а что у тебя, сын?» Отец искренне интересуется, да и тему переводит. «Чего уж, температура плавления камня от 600 до 1300 градусов, а плазмы от 3 до 8. Кирилл этого не знает». Но выводы правильные, хоть и на неверных посылках. Глава 62. Большую часть ты уже знаешь, но кое-что сделать нужно сначала. Отвечаю на вопрос, куда пропали нападавшие. Прошу силу не применять, это безопасно. Дожидаюсь кивков от всех, кто за столом. Настя уже знакома, если что. Змей, ты можешь рядом появиться. Хочу, чтобы ты запомнил, кого есть нельзя ни в коем случае. И обязательно защищать, я их всех знаю, хранитель, мне нужно, чтобы они, если случится что, тебя случайно не атаковали, настаиваю, хорошо, рядом появляются легкие струи тумана, которые очень быстро становятся плотными, переплетаются друг с другом и через пару десятков секунд образуют огромную змеиную голову, где-то с пару этажей дома, это что? Немного нервно спрашивает отец, это страж, у меня с ним контракт, у тебя, не урода, уточняет, у меня и моих потомков, киваю, в общем-то, я его понимаю, ощущения жизни перед ним нет, а вот голова, да еще вполне разумная, судя по всему, есть, то есть, чтобы ее уничтожать, нужно что-то кардинально новое придумывать, змей как-то незаметно становится значительно более сильным, чем раньше, а как воевать с великими духами, маги подзабывают за несколько веков, в общем, на моих землях, он вам поможет, если что, раз ситуация несколько обострилась, то стоит об этом знать, киваю уже теперь голове змея, и та сначала резко теряет плотность, а потом и вовсе расплывается туманным облаком, и через минуту, уже ничего не напоминает о знакомстве, интересно у тебя, и давно он тут, отец оглядывается еще раз на место, где плавала голова, да, он тут был раньше, чем мы тебя с мамой вытащили. Улавливаю небольшое беспокойство. Страж с тобой знаком уже давно, и у меня есть основания ему доверять. Просто сейчас я хотел показать, что на моих землях, если вдруг что, вы все найдете защиту. Главное, до них добраться. А земель у тебя много разве? Отец внимательно смотрит. Нет, пока что, официальные только здесь, под Тобольском. А неофициальные, улавливает неточность отец. А вот об этом, я пока говорить не хочу. Улыбаюсь. Так, тогда по-другому. Если я куплю поместье, и подарю его землю тебе, то она будет защищаться этим существом, сразу же что-то просчитывает в уме родитель. Если я буду об этом знать, и землю увижу, то думаю, да, пожимаю плечами. Мне он показался очень холодным, произносит мама. Это и хорошо, и плохо, наверное, для человека. Но для такого стража, думаю, хорошо. Понимать его легче, да и доверять тоже. Он только недавно начал испытывать хоть какие-то эмоции. Улыбаюсь. Способ обретения их змеем уточнять, пожалуй, не буду. Так что да, он считай змея. Вряд ли там много эмоциональных поступков. Но вернемся пока назад немного. Кирилл, извини меня, вдруг говорит Елецкий. Я, пожалуй, пойду, сестру проведаю. И на полигон, пока ощущения не потерял. Хорошо, я сейчас тут не нужен. И заранее согласен усилить твой отряд. Конечно, Мстислав. С небольшим облегчением выдыхаю я. Я как раз хочу один скользкий момент с отцом обсудить. А тут так удачно. Я, пожалуй, тоже до Елизаветы прогуляюсь. Внезапно тоже собирается сестра. Составишь компанию, это уже Елецкому. Тот сдержанно кивает. Не скучай, братик. Родители провожают взглядом удаляющихся ребят. А я тем временем наблюдаю за ними. Интересно. Как-то раньше внимания не обращал, родители как-то синхронно и гармонично двигаются, как будто дополняют друг друга. Ладно, пап, прерываю этот небольшой сеанс наблюдения за наблюдающими. Мне один вопрос с тобой обсудить надо. Про нападение и так все понятно. Было около 600, кто-то был уничтожен в упавших кораблях, кто-то чуть позже в нашей операции с егерями. Это не так важно. А что важно? Возвращает внимание отец. У нападающих были патроны, пробивающие щиты. Любые. Мы, конечно, можем провести испытание, хоть сейчас с твоими щитами, например, но результат для меня очевиден, а вопрос решить надо срочно, до момента вызова Лаврова. Хорошо. Про эти патроны глава тайной службы знает? Вот в этом и вопрос. Он знает про наличие таких боеприпасов. Я сам ему сказал, так как это огромная опасность для армейских магов, и, думаю, сюда должны уже лететь представители тайной службы за ними. Но, как обычно, есть нюанс. Сначала было доведено до сведения Лаврова, что таких патронов около трети. Нашими егерями было примерно такое количество маркированных и найдено. Около 1000-1500 штук, может чуть больше. Но в процессе уничтожения отряда черных, к нам попали кроме маркированных таких боеприпасов, еще около 3000 похожих, немаркированных, и там еще мятых столько же бойцы собрали, но ведь их можно использовать, они чуть послабее в плане пробития щитов, но магу так-то все равно, будет в его щите дырка в 5 сантиметров или в 10, в тело-то пуля попадет, то есть щиты от огнестрела, от этих пуль не защищают, это, получается, оружие убийства именно магов, а целительские амулеты с таким ранением не справятся, если что. Вопрос в чем, Кириллу, что отдавать им перцам? С одной стороны, это отличное оружие против любого рода, с другой, в частных руках в мирное время такое император не оставит точно. А еще, последние события показали, что таких боеприпасов не может быть много, и это конечный ресурс. Не бери в голову, Кириллу, лучше избавься. Поводи представителей тайной службы, чтобы они сами убедились, что это все, а за эту кучку смертельного хлама выторгуй что-нибудь нужное. Такие вещи не панацея. Любого, даже самого сильного можно на что-нибудь поймать. Меня, например, поймали на желании договориться. Так что такие патроны кардинально ничего не меняют. Лучше от них избавиться. Да и у каждого рода есть свои небольшие секреты, которые как раз про уничтожение магов. Тут только масштаб отличается. Так что, ты про возможности оружия знаешь? Оставь себе 100-200 на эксперименты, если будешь что-нибудь придумывать, или все отдай, если не будешь. А ты беспокоиться не будешь, зная о том, что у императора появится такое оружие. А я понимаю ограниченность дара, все-таки мой отец, а твой дед, был как раз убийцей магов у него на службе. Неуязвимых нет, Так что я больше верю в договор между разумными, в мирное время, конечно, в полезность обществу, но никак не в патроны или оружие. Это так, способ. А вот причина, это важнее. И, кроме того, ты сам сказал, император в мирное время, это в чужих руках не оставит. Зачем оно тебе? Хорошо, твою точку зрения я понял. В принципе, примерно так и хотел поступить, пусть и по другим причинам немного. Я согласна с Олегом, только почему ты думаешь, что такие патроны ограничены? Уточняет мама. Скорее всего, их получение связано с разрушением реликвий специфического бога, а их не думаю, что много. Тогда не проще их уничтожить? Хм, я подумаю, мама, может ты и права, задумываюсь. Может и правда расстрелять их в тайге, двум десяткам егерей на это минут 10 потребуется, и не станет ненужной проблемы. Лена, ты не учитываешь, что Миша уже лет 5 ищет что-нибудь, что ему даст хоть небольшой перевес над родами. Отец обращается к маме. Даже эта война, это как пик противостояния. Но тут Ленских он уничтожит, конечно, но в какой-то момент кто-нибудь другой вылезет. А с такой, пусть и небольшой дубинкой, да после победы, он лет 20 сможет диктовать волю даже кланам, не то что отдельным родам. Так что я за торг и поиск противодействия. Ладно, это дело будущего. Пока что служба Лаврова нам на слово не поверит, и будет это дело проверять. Они пока не сталкивались, я уточнял, вздыхаю и улыбаюсь. Все сам. Ладно, ты говорил об изменении дальнейших планов, мы успели только пару выходов всего сделать, а Елецкий и вовсе один. Да, пожалуй, достаю переговорник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Это Кирилл, здравствуйте. Отвечает почти сразу. Вас можно поздравить, судя по всему, да, есть такое. Мы отбились, это отличная новость, Кириллу, серьезно произносит Лавров. Михаил очень переживал, что ближайшие части к вам дойти успеют разве что через сутки, но мы все равно направили флот под погрузку. Нет необходимости, агрессор уничтожен, 3 грузовых корабля захвачено, если сможем переоборудовать под использование нашими командами, 2 из них, а может и все 3, передадим вам. Они значительно больше обычных, и без использования силы сейчас летают. Это вообще, получается, возможно, да, и даже вполне, только габариты увеличены в пару раз примерно при той же грузоподъемности, и скорости скорее всего другие, так что производство таких не имеет смысла. Понятно. Другое. Кирилл, нам нужен маг, который по химерам от вас отрабатывал. Мне доложили результаты, и нам такое вмешательство нужно еще на 2 участках. Это 5 дней с дорогой, не получится. Почему? Лавров не ожидает отказа, и немного в замешательстве. Видимо, нас включают уже в какие-то планы. Прием у государя через 3 недели, а портной платье строит месяц. Поясняю, скрывать возможности сестры, в связи с таким неожиданным результатом, смысла уже нет, все равно узнают. Придется играть от обратного. Этот маг, моя сестра Анастасия, она не согласится. Так, императорский портной ведь подойдет, я решу этот вопрос. С некоторой неуверенностью говорит Лавров. Девушек 4, уточняю для него. Лавров замолкает. Мне не нужно, милый. Анки касается моей руки. Мне, кстати, тоже. Мама тихо уточняет. У меня свой, и мне он не откажет. Внезапно, нужно только 2 платья, Владимир Николаевич. Проговариваю. Это точно будет возможно. С явным облегчением говорит Лавров. И это подарок. Отлично. Тогда жду данные о необходимых участках. Никогда еще платья на войсковую операцию не менял. Все сегодня будет. И сразу же сообщите нам, когда вы сможете их отработать. Согласуем с армией. Хорошо, что по моему вопросу. Данные по черным получили? Да, несколько не ожидали сами, но какие есть. То, что те, кого вы называете черными, это боевое крыло Венецианской гильдии купцов, вы, наверное, знаете. Не так, но что они и венецианцы это одно и то же, я был уверен. Нет, не одно и то же, у ваших, Кирилл, черных свободы несколько больше, чем у обычного крыла, пусть даже и такой огромной организации. Но это небольшое отступление. Важно, что у них 2 места постоянной дислокации. Замок Атерна, в центре Италии, и в Германском Союзе, под Мюнхеном еще представительство для гильдии наемников. Основное место – замок Атерна. И вот тут кроется небольшая проблема. Кроме названия местности, Мы ничего про это место не знаем. Как оказалось, наши сотрудники касались только представительства, но там ничего сверхъестественного. А вот в Италии с этим городком связаны некоторые странности. Глава 63. Какие странности, например? Уточняю у Лаврова. Основных две. Городок рядом с замком маленький, буквально в сотню домов. Там практически нет детей, жители очень целеустремленные, и на этом все. Местный агент сообщил только это, после чего исчез. Наш резидент никаких действий по этому поводу не предпринимал, так как человек был местный, и для нас интереса не представлял. А вторая странность, что этой информации 2 года, и никто ее не перепроверял, хотя о больших игроках рынка наемников мы регулярно данные обновляем. И это большая странность, на самом деле. В нашем ведомстве халатности не бывает. Хорошо, я вас понял. Другие данные, о которых мы говорили. Городки и родовые гнезда. Мой адъютант передает сейчас эти данные вашему Марату. Времени совсем ни на что не хватает. Еще, Кириллу, 2 участка нужно отработать срочно, но мы должны знать время. Это важно. И еще, Кириллу, инквизитор из Мангазея уже в пути, и у вас будет через несколько часов. Выдайте ему образцы захваченных патронов. А почему инквизитор? Кирилл, вы же сами сказали, пахнет мертвым богом, так что это по их части, но еще потому, что у нас не хватает людей. Не переживайте, мы работаем в плотной связке, да и инквизитор этот вам знаком. Понято. Буду ждать. Прощаюсь и отключаюсь. Мам, а как ты сможешь к своему портному попасть незамеченной? Кири, не волнуйся, я же целитель в прошлом, и смею заметить, неплохой. До Новгорода ты же меня доставишь, правильно? Да, скорее всего, даже сегодня. Нужно только с Настей договориться. А почему ты про сестру не сказала, раз у нас есть такой человек? Первый бал, Кириллу, пусть и малый, императорский мастер. А, машет рукой, ты не поймешь, пусть девочка себя побалует. Да еще и за счет Лаврова, он мне никогда не нравился. Пожалуй, накажу ей не скромничать, хмыкаю. Пап, как ты слышал, Марат сейчас получит данные по нашим врагам и разведанным городам складом интервентов. Может, вам с ним составить список, что будем брать первым. Только учитывай, что Атер намного важнее всего остального, но там нужно подготовиться. Так точно, сын, шутливо отдает мне воинское приветствие. Будет сделано. И давай-ка, пожалуй, прямо сейчас, до усадьбы поможешь добраться, даже быстрее, чем ты думаешь. Есть у меня кое-что новое, для всех не работает пока, но одного человека я с собой захватить смогу. Интересно, как у тебя теперь? Впрочем, я уже это говорил. Поднимается с плетеного кресла, оборачиваюсь к Анке. Маме покажешь будущий городок, мы разберемся, иди. Подталкивает меня милая, киваю и оборачиваюсь к отцу. Пап, строго за мной. И я тебя должен в наш щит захватить. Помню, на сестру места хватало, так что и на отца хватить должно. Не возмущайся. Окутываю обе наших фигуры плотным одеялом, вызываю зеркало портала, и спустя 1 шаг, мы оказываемся на задворках усадьбы. Вот как-то так, немного нервно улыбаюсь. Оставляю тебя здесь. Это ведь что-то вроде нашей с дедом твоим установки перемещения, только личное. С интересом оглядывается вокруг. Удобно как? Нет. Как я помню, у вас ничего не лимитировано, только размер основания. А вот тут, я 2-го человека взял зря, только для себя техника. И, похоже, исключительно для нашего рода. Перевожу дыхание. Научишь потом, через несколько секунд задумчивого молчания, говорит отец. Хорошая штука. Личные техники друг друга мы все-таки повторить хоть криво-косо, но могли. Так что и твою, думаю, я освою. На твоей же идее основано. Пожимаю плечами. Это не важно, мы с твоим дедом такое придумать так и не смогли, хотя и очень хотели. Ладно, расходимся. У тебя дел много, и у меня твоими молитвами не меньше, хмыкает, треплет по плечу, разворачивается и уходит. А я опускаюсь на резко ослабевших ногах. Отцу не показываю, но похоже, я опять немного себя переоцениваю. Не знаю, с чем связано, может, не согласовано с движений, или сама идея захватывать еще одного человека требует доработки, но сил я в моменте теряю опять жуткое количество. Даже странно, я вроде почти в такое же путешествие брал Елецких по очереди, и ничего. Хотя там зеркало поддерживало аномалия и ясень, может, поэтому. Ладно, немного отдыхаю, встаю и открываю тропу. Экспериментировать с перемещением пока тяжело. Странное ощущение внутри портала, я как бы балансирую за двоих, причем одновременно. Если бы я не привыкал к этому ощущению баланса на гребне волны раньше, могло все закончиться и совсем не так. С другой стороны, если бы не привыкал, то вообще бы портал не открыл. Так что в сторону пустые измышления. Сделал, значит могу, значит пользоваться и дальше буду. Чего ожидать, теперь знаю. Вот сейчас отдохну, и понемногу начну. Или нет, до ясеня дохожу уже привычно быстро. Настраиваюсь на леса. Ты не знаешь, где сестра сейчас. Сил нет искать, эк тебя накрыло-то. Даже ставить тебе на вид очевидную, ну пусть будет недальновидность, не буду. Ну кто ж знал, с Елецкими-то получалось отлично. И Настю я тогда по новгородскому дому водил мало что не час, а это вроде как отличаться не должно было. Смысл-то тот же, ну разве что, кроме Новгорода. Там, конечно, не астрал. Ладно, я даже испугаться за нас обоих не успел. Больно ты импульсивно похвастаться решил. Да сам не знаю, что со мной. Мысленно пожимаю плечами. Похоже, что я раньше мало от него одобрения видел, вот и прорвало. Но к делу, Настя не знаешь где сейчас, а подумать, на полигоне все, сестра твоя, скорее, за компанию с Елизаветой, а не то, что ты подумал, ладно тебе, дело молодое, мало ли, что я подумал, Кир, тебе не сороковник, тебе опять 17, улыбается Лис, то что ты тянешь на себе рот, можно понемногу и отпускать, теперь есть кому, не привык я, ты же знаешь, рассчитываю на себя, да и нравится мне это дело. Что уж тут, выхожу сзади что-то увлеченно обсуждающих Елецкого, Насти и Лизы. Меня замечает только Лис. Тихо обхожу, и вижу Елецкого, держащего между рук белую, постоянно изменяющуюся фигуру. А, поздравляю, у тебя получилось, говорю. Елецкий вздрагивает и оборачивается. Как видишь, улыбается, переливает из одной руки в другую. Потрясающее чувство, оно как вода, только очень горячее, вовне я не даю вырваться. Да и над руками оно парит, но как будто ластится. Очень необычно. С огнем мне приходилось все время бороться, а тут скорее как добрый щенок себя ведет. Только много опаснее, не забывай. Радуюсь за Мстислава. Насть, можно тебя на минуту? Лиза, тебя это тоже касается. Девушки подходят ко мне, а Лиз с Мстиславом что-то начинают обсуждать. Насть, две новости, обычная и хорошая. С какой? Давай с обычной. Брат, Настя ожидающе смотрит, нужно еще пару раз так же выступить с химерами, как и в первый, у армейских на тебя планы, я могу отказаться, конечно, но я рекомендую согласиться, с этим связана вторая новость, если соглашаешься, то у меня договоренность с Лавровым, что за его счет, твой и Елизаветин заказ бальных платьев на малый прием у императора, примет императорский же мастер вне очереди, а я тоже приглашена, Елизавета с удивлением смотрит на меня, я уверен, что да, приглашение еще в пути, но Лавров не был удивлен двум заказам, Елизавета с мольбой смотрит на чуть более старшую подругу, но озвучить не решается, я согласна, конечно же, Настя даже не выдерживает паузу, когда вылетаем, как скажешь, хоть сегодня, если тебе отдых не нужен. Тогда сегодня, быстрее начнем, быстрее закончим, и потом сразу в Новгород, Кириллу, и без отговорок. Настя строго смотрит на меня, я серьезно, 3 недели это очень малый срок, конечно, киваю, тогда позвольте вас оставить, ухожу с полигона, снова вызываю Лаврова, сегодня можем вылететь, отлично, тогда сориентирую тебя, 2 группировки, обе орды состоят из химер и мелких демонов, кстати да, Кирилл, мы научились их отличать, и столкнулись с офицерами, опыт неприятный, но переживаемый, благодарю за предупреждение, так, отвлекся, одна под Витебском, вторая, также по реке, под Двинском, в общем-то, река их и остановила, мосты мы убрали за собой, оброды спокойно держим, группы большие, по 100-200 тысяч особей, но магов там мало, химеры особо неприятные, там и кислота, и размер, да и юркие они какие-то, если сможете хотя бы уполовинить группировки, то это уже будет достаточным результатом. Это около 2500 километров. Часов 5, может меньше. Да, скорость изобретения Коны очень радует. Надеюсь, оно будет скоро доступно. Чистые материалы, напоминаю, Владимир Николаевич, так что не скоро. Но мы принимаем всяческие меры, чтобы побыстрее. Хорошо, хорошо. Прямо-таки чувствуется, как Лавров немного морщится. Будут после войны вам материалы в товарных количествах. Еще немного задумывается. Кирилл, через 5 нам не надо, не успеем. Сможете начать через 8, конечно, нам так даже проще. Хорошо, тогда как начнете, и если будет сразу же заметен результат, вызывайте. Безусловно, и Владимир Николаевич, мы как закончим, сразу же в Новгород, с сестрой и княжной Елецкой. Помню я, немного скованно говорит, все обязательства выполним. До связи, отключается, оборачиваюсь. Настя, нам нужно быть под Витебском через 8 часов, мы можем там быть за 5, если что нужно, подумай сейчас, на борту даже кровати нет. Хорошо, Кирилл, обе девушки уже далеко мыслями от боевых столкновений, может это и к лучшему, да и Лиза отвлекается еще больше. Через полчаса грузимся вчетвером на диск, девушки, мама и я. Пара минут легких прощаний и диск уходит в небо, глава 64, а тут просторно. После взлета мама оглядывает огромные пустые этажи диска. Угу, когда-нибудь, если решим проблему обзора, можно хоть дом в таком оборудовать. Делюсь с барышнями дальними идеями. Ну, а что, после запуска, силу аппарат потребляет в небольших количествах. Практически все сложности решаются конструктами, удобно. А гостям ты просто на голову будешь сваливаться, фантазер, улыбается мама, а сестра и Лиза хмыкают, прислушиваясь к разговору. Но как личный корабль очень хорош, уверена, после войны у вас столей заказов будет много. Хотя, может найдутся и оригиналы и на летающий дом, чего только в мире не бывает. Легко пожимает плечами. Ну или так, соглашаюсь. Да и грузовых будет нужно очень много. Хорошо, где нас разместишь? Мам, провожаю в небольшое помещение кают-компании со спешно оборудованными креслами. Более-менее комфортно пока только здесь. Да и смотровой люк тоже только здесь есть, он небольшой, но это решаемо. Еще бойцы быстро оборудовали что-то вроде временных кают, но там только кровати. Корабль, прототип, на нем ничего пока нормально не сделано. Да, хотя мы предполагали, на что соглашаемся, да девочки. Мама оборачивается к сестре и княжне. Княжна только пожимает плечами, а сестра чуть закатывает глаза. В одном из кресел обнаруживается ее здоровый зверь. Кот открывает один глаз и тут же сворачивается сам в себя потуже, чтобы точно с кресла не сбросили. «Плохо мне, очень», — кот неожиданно жалобно проговаривает. «Эта штука страшнее дирижабля. Настя смотрит на меня. Ну, а я что?» «Пожимаю плечами, зато в 2 раза быстрее. Можно в 3, но нужны специальные кресла. У нее совсем другой принцип, вот коту и плохо. Он скорее всего не понимает, где он сейчас находится». «Так и есть, хранитель». Сверток из кота становится еще плотнее, хотя, казалось бы, некуда. Я привыкну. Так, прерывает диалог мама. Я все понимаю, война, срочность, империя на грани, все понимаю. Но девушкам нужна ванна, Кирилл. Поэтому предлагаю поменять планы. Пара часов, ты говорил, у нас есть. Правильно, так и есть. Как быстро мы сможем быть в Новгороде? Думаю, часа через 3,5 уже. Задумываюсь. Задаю вопрос в воздух. Первый, расчетное время при изменении маршрута в Новгород, 3 часа 11 минут, создатель, произносит немного металлический голос. Настя хихикает, улыбаются и мама с княжной. Он сам меня так назвал, немного смущаюсь. А корабль разумный, удивляется княжна, на уровне 3-летнего ребенка, наверное, нельзя сказать точнее, выдаю заготовку. Просто некоторые функции у него сильно усложнены для работы. Но, все-таки, если брать в общем, то скорее нет, чем да. Мама кивает головой, видимо вспоминает в новгородском поместье управляющего, но благоразумно не уточняет. А вот сестру беспокоит совсем другое. Кир, в предыдущих выходах меня прикрывал отец, мне нужно довольно близко подходить к войскам, как ты помнишь, и ему нужен был обзор. Как решить это здесь? Демонстративно оглядывает металлические стены. Не переживай. Открываю смотровой люк, проецирую зеркала техники перемещения вниз и внутрь корабля под наклоном, и чуть увеличиваю зеркало внутри кают-компании. Получается такой полутораметровый круглый как бы экран, на котором медленно проплывает земля внизу. Мы сейчас на высоте около 3 километров. Скорость 530 км в час. Первый отвечает на прямой вопрос. Расчетное время прибытия в назначенную точку 3 часа 27 минут. С изменением маршрута в Новгород, около 2 часов 50 минут. Мы попали в попутное течение воздуха, его скорость пока оцениваю. Спасибо, первый. Благодарю я. Обращаюсь к сестре. Как видишь, обзор вполне неплохой. Точку обзора могу менять. Ставлю внизу в воздухе заметный аркан, который быстро остается далеко за бортом. Из силы сложности не вижу, так что тебя прикрою, если что. Успокоенная сестра кивает. Раз вы наигрались, покачивает головой мама. Продолжаем. Кирилл, ваше задание, судя по тому, что я услышала, в получасе от Новгорода, правильно. Ну чуть дальше, но да, примерно. Тогда так, ты высаживаешь нас в Новгороде. Мы, пожалуй, в гостиницу, завтракаем, и вы с Настей по своим делам, а мы с княжной, смотрит на Елецкую, так и вает, по своим. Возражения есть? Нет, мам, вообще никаких. Я только поддерживаю. Обращаюсь к кораблю. Первое изменение курса на Новгород. Принято, создатель. Вот и славно, Кирилл. Мама откидывается в кресле. А теперь расскажи мне, пожалуйста, как вы познакомились с Анки. И только что немного сонные девушки тотчас возвращают все внимание обратно на меня. Кот открывает один глаз, бросает, я почти уверен, злорадный взгляд, и тут же накрывает себя хвостом. Это будут долгие пары часов. До Новгорода корабль, по моим ощущениям, тащится. Хотя по времени, прибывает даже немного раньше, чем объявлял первый. Сажаем диск все на том же посадочном поле. И так как вокруг глубокая ночь, встречают нас те же люди Марата. Мама что-то делает, от нее ощущается вспышка конструкта, и ее черты лица очень быстро плывут. И вот рядом с нами идет практически незнакомая дама. Здороваемся, и через десяток минут мы в гостинице в центре, а мобили остаются нас ждать на улице. Немного времени на себя, и спускаемся к полуночному завтраку. Гостиничный служитель совершенно не удивляется, да и в ресторане при отеле еще довольно много посетителей, несмотря на ночь. Кто-то рано встает, видимо, а кто-то еще не ложится. И мы на этом фоне совершенно не выделяемся. Единственным обратившим на нас внимание, становится совсем нетрезвый военный за стойкой. Он провожает нас мутным взглядом, а потом, словно что-то быстро решив для себя, резко встает и делает шаг в нашем направлении. Правда, тут же спотыкается, теряет равновесие и сильно прикладывается головой о стойку бара. Даже не успеваю подумать о возможных проблемах, зато успеваю заметить на мгновение проявившиеся тонкие черные ниточки вен на висках сестры, а через секунду уже кажется, что мне все чудится. А молодец, тренировки, похоже, проходили интересно и занимательно. Больше нашему раннему завтраку никто не мешает, разве что небольшая суета местного персонала. Но, видимо, такие ситуации не редкость. Алгоритмы отработаны и все очень быстро приходит в норму. А через полчаса, довольные, мы расходимся по разным делам. Даже немного обидно, нам выспаться не грозит. Делюсь с сестрой в мобиле, пока едем на поле. Ой, да ладно, машет рукой. Небольшая проблема. Малое восстановление сон часов на 10 уберет. Просто часто им злоупотреблять не стоит. Сделать? Не, тогда, сестренка, лучше перед работой. Проверяю себя. Ну нет ощущения опасности, есть ожидание нудной, но необходимой работы. Переходим на корабль, диск берет курс на Витебск. Настя сразу же устраивается в кресле подремать. Лететь почти час, к расположению противника мы сбросим скорость, так что время есть. Я тоже устраиваюсь в соседнем кресле. Все-таки думаю, так к ним отношусь потому, что ни демоны, ни химеры не воспринимаются как разумные, или даже живые. Видимо, после того, как сестра в прошлый раз просто отпускала души, уничтожение будущего противника видится скорее как благо для него, а не как военное столкновение. Конечно, можем встретить что-то, с чем не справимся. Никто не застрахован. Но тогда просто поднимаемся выше, или улетаем. Цели стоять всеми силами у нас нет. Тем более вместе с сестрой. Да и я помогу. Лис проявляется в голове. Твой отец, как проснулся, с Анки общается, внезапно, как с хрустальной вазой, очень бережно и предупредительно. Ее это забавляет, но вида не подает. Я решил не мешать и к тебе исчез, а. Мстислав, а он на полигоне уже, наверное, если проснулся, пожимает плечами. Вот очень упертый стал, это отлично. Мы с ним вчера немного потренировались. Мое, точнее твое, понимание льда против его плазмы. Было даже местами весело. И кто победил? Вчера или случись бой? Лис довольно равнодушен. И так, мне действительно интересно. В бою он безусловно. Плазма слишком быстрая штука, как оказалось. Вроде ленивая-ленивая, а летит, не уследить, даже мне. Ты, даже не увидишь. Тут разве что-нибудь с пространством делать заранее, я тебе воспоминания скину. Немного обеспокоенно говорит напарник. Замедление восприятия тоже не спасает. Это очень быстрое оружие. И одного удара. Вот только Елецкий настраивается долго, пока не сжился. Так что пока противостояние, если не делать скидку на настройку, выиграешь ты или я. Но это временно. Я вообще чего задумался, нужно дорабатывать защиту. Плазма, если брать концепцию, вторично к твоей силе. Это состояние вещества в общем-то, в пространстве. Так что твои техники разрушать не должна, но нужно нам вместе с Мстиславом потренироваться. Это обязательно. Проверим. Подлетное время 10 минут. Создатель. Раздается голос первого. Спасибо. Тормошу сестру. Та с неохотой открывает глаза. Подлетаем. Хорошо. Кир. Неспешно поднимет руку и создает почти одновременно два малых исцеления. Меня тут же как будто окатывает ледяной водой. Сонливости как не бывало. Настя также встает с кресла совершенно без раскачки, будто только что села. Показывай, пожалуйста. Просит сестра. Создаю такой же экран, как и в прошлый раз. Где-то вдалеке по направлению движения начинает угадываться шевелящаяся серая масса. И то, что мне кажется, перестает нравиться вот совсем. Солнце только встает, и в его свете шевеление еще более неприглядно выглядит. В нем взгляд иногда выхватывает какие-то многоножки, осмысленные фигуры, цепляется за движение. И это пугает. Ведь если учесть, что до них еще километров 20, то размер существ поражает. Сравнимо с высотой деревьев. Насть, готовимся. Работай сразу, как почувствуешь. Если нет, то поднимаемся вверх и думаем про другой вариант. Согласна. Настя напряженно кивает. Она тоже видит неспешно приближающуюся картину. Первый, аккуратно опускаемся. В случае резкой атаки снизу, маневры быстрый подъем на километр. Рекомендую занять кресло пилотов. И ведь хороший совет. Расслабляюсь я что-то без ощущения опасности. Кстати да, сестренка, давай лучше в них. Их всего два, но там есть чем пристегнуться. Показываю. Переходим. Уже подлетаем ближе. Тошнотворное зрелище. Какие-то насекомые титанических размеров, сделанные из тел животных. Быстрые, сильные, но дико странные и неприятные. Мне нужно ниже. Я слышу зов, но зацепиться не могу. Спускаемся. Ниже опасно уже, Насть. Нужно еще. Чуть-чуть. Качаю головой, но мы снижаемся. Секунда, две. Как снизу, шевелящаяся масса выстреливает в нас огромной многоножкой. Очень быстро и сильно. Не до насекомое летит, очевидно целясь в корабль. Диск только начинает маневр, как подлетающая тварь резко теряет цельность и разваливается на куски. Мы же свечкой уходим вверх. Оглядываюсь на сестру. Темные вены проступают на лице. Глаза так же, как и в прошлый раз, сильно темнеют. Кирилл, опускайся. Твари и тут не страшны. Отслеживай демонов. Киваю, и мы опускаемся. Действительно, химерам размер не помогает сохранить псевдожизнь. Просто потому, что этого не хотят они сами, и существуют лишь воли контролирующих магов. Живность под нами умирает, а встреченные демоны не противостоят даже пузырям. До момента, как встречаем одного из офицеров, похожего на тобольского демона, с тысячами нитей, которые внезапно оставляют окружающих химер и устремляются к нам. Глава 65. Вверх. Кричу. Корабль рвется вверх, лишь чуть-чуть опережая нити демона. Они, насколько я помню, в полуматериальном виде все-таки ограничены в расстоянии, а в нематериальном сейчас нам особо не страшны, так как никто не соглашался на его контроль. Но и проверять, чем это существо может повредить кораблю, я, пожалуй, не буду. Воспоминания о тобольском таком товарище, который крошил камни, еще не забыты. Вот, так и есть. Мы успеваем подняться довольно высоко, может метров на 500, как тысячи видимых нитей прекращают свою погоню и застывают такой колышущейся медузой, а потом почти мгновенно втягиваются обратно в тварь. Мы тоже замираем над ней. Посылаемые пузыри, аркан, попытки сложить пространство, тварь попросту игнорирует. А провалить пространство с ней в ничто не получается, очень далеко. Сферой чуть не достаю, а просто знания в данном случае, похоже, недостаточно. Концентрируюсь на границе сферы. Первый, медленно опускайся. Командую. Буду пробовать коснуться демона восприятием и выкинуть из мира. В какой-то момент демон вновь взрывается нитями в сторону корабля, но все они попадают в контролируемую мною область, которая уже частично в нигде. Нити как обрубает, они исчезают из этого мира, и демон не выдерживает. Огромный прыжок в сторону химер. Теперь видно, что это существо только частично похоже на человека, и то, пока стоит, ноги твари раскрываются, как у кузнечика, и демон делает несколько очень быстрых прыжков в сторону шевелящейся массы химер, где и исчезает. Не понял, переглядываюсь с Настей. Он испугался, что ли? Я думал, что это чувство у них только для высших офицеров. Они вроде никогда не отступали раньше.